Я буду писать не про свою любовь, а про любовь как явление, частным случаем которой были выпавшие на мою долю переживания. Заодно, может быть, пойму, до какой степени они типичны и что я делал неправильно. Научный подход к такой теме, как любовь, отдаю себе в этом отчет, постороннему взгляду может показаться комичным. Но я ведь пишу не для посторонних, а для себя. И потом, так уж я устроен. Я способен по-настоящему воспринимать реальность, только если разложил ее по полочкам. Мне хорошо знакома методика, с помощью которой полагается исследовать область, где чувствуешь себя полным профаном. Сначала нужно определить цель изысканий, сформулировать вопрос или вопросы, на которые хочешь найти ответ. Затем составить список литературы, включив туда труды авторов, которые считаются знатоками темы. По ходу чтения будут непременно возникать собственные суждения, ремарки и мысли. Потом обозначатся и первые выводы, поначалу робкие, но к концу все более определенные. Точно таким же способом в разное время я изучил множество разных дисциплин и раскрыл некоторое количество научных загадок. Отчего же не применить проверенный метод и для анализа загадки, именуемой любовью? В конце концов, я далеко не первый зануда, кто пытается подвергнуть эту эфемерную субстанцию анатомическому препарированию. Существует целое направление философской науки, которое только этим и занимается. Оно называется «философия любви». Но я назвал вставную главу моего трактата об аристономии иначе. Другой путь. Путь с большой буквы, ибо я имею в виду жизненный алгоритм, способный полноценно заменить закон лучшего — «номос плюс аристос», в следовании которому мне видится истинное назначение человеческого существования. В главе, посвященной выведению формулы аристономии, я пришел к выводу, что настоящим аристономом человек может считаться, если он, первое, стремится к развитию, второе, обладает самоуважением, третье, ответственен, четвертое, выдержан, пятое, мужественен, шестое, уважителен к окружающим, седьмое, сострадателен. Причем дефицит любой из этих семи характеристик приводит к дисквалификации. Это весьма строгий кодекс, условиям которого соответствуют очень немногие. Например, сам я к числу аристономов причислить себя не могу, так как в недостаточной степени наделен четвертым качеством и тем более пятым, то есть выдержкой и мужеством. Очевидно, что на свете гораздо больше тех, кто обретает жизненный смысл и счастье благодаря любви. Уже потому этот путь заслуживает не менее скрупулезного изучения, чем аристономический. Многие скажут: «Не усложняй, умник. Просто люби, как можешь, и старайся, чтобы тебя тоже любили. Вот вся премудрость». Однако же я вслед за Сократом считаю, что если человек не попытается осмыслить свою жизнь во всех ее проявлениях, она так и останется бессмысленной. А кроме того, ничего простого в любви нет. И за исключением очень немногих, кто от рождения наделен даром мудро любить, а это такой же талант, как другие, если только не самый драгоценный из всех, люди любить не умеют или любят неправильно, и настоящего счастья, равно как и самораскрытия, на этом пути не достигают. Более того, любовь, как мощный инструмент, может способствовать не только созиданию, но и разрушению, в том числе саморазрушению. Примеров тому множество и в литературе, и в повседневной жизни. Углубившись в тему, я обнаружил, что хоть любят или пытаются любить почти все, мало кому удается найти настоящую любовь. А уж тех, кто обрел настоящую любовь, я потом объясню значение этого странного термина, и вовсе единицы. Такие счастливцы, кажется, встречаются не намного чаще, чем аристономы. Я вполне мог бы, подобно Стендалю в романе «Пармская обитель», закончить эту вводную главу цитатой посвящением из Гольдсмита. «Немногим счастливцам». В мировой культуре тема любви занимает больше места, чем даже религия. Любовь, собственно, и является культом, которому человечество служит с не меньшим пылом, чем Иисусу, Аллаху или Будде. В современном мире она, безусловно, значит больше, чем вера. Но и у Павла в первом послании к Коринфянам говорится: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Можно было бы подумать, что апостол имеет в виду любовь к Богу. Однако ниже сказано: «Пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». И как бы теологи ни пытались интерпретировать это речение, оно недвусмысленно. Впрочем, на конфликте между любовью и верой я подробно остановлюсь позднее. Сейчас же пришло время обозначить задачи, решение которых я надеюсь найти, приступая к своему исследованию. Их две. Задача минимум может быть изложена в следующем виде. Каковы параметры любви, которая могла бы стать другим путем, то есть полноценным субститутом аристономии, позволяющим личности достичь самораскрытия и счастья? Такую любовь я буду обозначать аббревиатурой НЛ. Настоящая любовь.